После, куском угля отметив на скале и расположенном в нескольких метрах от нее валуне точки соприкосновения колец и камня, нагрел лазером искомые места, для чего пришлось поиграться с настройками оружия и из узкой спицы поражающего луча сделать широкофокусное излучение. Камень поплыл. Споро вставив вдоль намеченной линии стальные кольца в остывающий гранит, Вадим довольно улыбнулся. Зацепив последнее кольцо и тут же его запаяв, парень оглядел свое творение. Уютный полунавес-полушатер, растянутый между скалой и валуном, радовал взгляд. Земля расчищена от камней, сама поляна превращена в мини-лабиринт, доходящий, правда, до пояса Вадима. Ни сил, ни желания, ни времени возводить высоченные стены у парня не было. Итак, весь день ушел на то, чтобы для начала высыпать камнями предполагаемые стенки лабиринта, потом сплавить их при помощи лазера. Да, забавно было смотреть, как камень течет, словно пластилин на солнце, но жар, идущий от камней, напоминал парню об элементаре. Вадим критически оглядел свою крепость, при атаке нежить неминуемо увязнет на подходах, а большего тяжу и не надо. Текс, 6,5 фляжек, в одной какое-то пойло, и того 5, а пить-то хочется. Еще вон пациент лежит, ладно хоть дышит, словно отвечая на бормотание Вадима, изможденный мужчина, закутанный в алую мантию и укрытый сверху остальными плащами, еле слышно застонал. Сейчас, дружище, успокаивающе махнул ему рукой Вадим, нисколько не смущаясь тем фактом, что маг его ну никак не мог видеть, закончил почти. С одной стороны, над площадкой возвышалась неровная скала, с противоположной, в метрах 20 находился крутой обрыв, а с краю то тут, то там, высились широкие, массивные валуны. Парень уже присмотрел несколько путей отхода, но без троса или веревки о них нечего было даже и думать. С запада с площадки вела узкая тропинка, обвивающая скалу к оставшемуся бесноваться в одиночестве огненному элементарю, а с востока, на облюбованную Вадимом горную поляну, вели несколько довольно-таки широких троп. Именно в ту сторону парень и ходил на вылазку и за трофеями. И именно с этой стороны он создал полосу препятствий для возможной атаки нежити. Какую-нибудь серьезную тварь, типа костяной гончей или того огромного куска мяса, эти искусственные заборчики не задержат, но хоть мелочь, типа скелетов и полуразложившихся мертвяков, остановит на какое-то время. Да и огонь теперь можно было разжигать, не боясь, что какая-нибудь тварь незаметно подкрадется со спины. «Береженого Бог бережет», любил повторять его отец. Особенно пресловутые гончие, именно такая ассоциация всплывала у парня в голове, когда он видел огромных, себе по пояс неживых гиен, с обнаженными мышцами и торчащими во все стороны острыми костями. А то, что рано или поздно какой-нибудь отряд нежити наведается к нему в гости, Тяжший не сомневался. «Ничего-ничего», — по привычке бормотал Вадим, «сейчас поставим на ноги товарища мага и можно будет сходить на разведку в эту шахту, не шахту. Ну, не сегодня, понятное дело, ночь уже на носу, а вот завтра, милое дело». Хоть и не хочется себя лишать маневра, но тут без вариантов. Проход можно и одному удержать, а там глядишь, и маг очнется. Парень верил, что дальнейшие его действия будут связаны со стонущим мужчиной валом. «Мне, главное, зарядить реактор, а там, потанцуем». Хищно улыбнулся Вадим, заканчивая обустройство периметра и направляясь к зашевелившемуся мужчине, лежавшему у костра. «Ну что, дружище, никак очнулся. Соль Гераквил». Еле слышно прохрипел очнувшийся маг, пытаясь принять сидячее положение. «Аквил, Нихтферштейн», — пожал плечами Тяж и аккуратно поднес открытую фляжку к бледному лицу собеседника. «На вот попей лучше». Тот благодарно кивнул и припал к горлышку фляги на несколько секунд. Удалив жажду, мужчина откинулся на валун и жадно посмотрел на сложенные рядком наплечные мешки. «Кушать хочешь?» — участливо кивнул Вадим. «Ща, дружище, погоди немного». Тяж принялся выкладывать перед магом скудные припасы, собранные по окрестностям. На овальном широком камине, выполняющем роль чайного столика, появились несколько плиток сухпайков. Маг отрицательно покачал головой. «Мешочек сухарей, еще один отрицательный кивок, кожаный сверток. Соль Геркаруля руби». «Да не спеши», — Вадим не торопясь развернул сверток. В кармашках, один за другим, словно патроны в ленте, блестели стеклянные колбы. Глаза мага зажглись. Он умоляюще посмотрел на Вадима и словно вцепился взглядом в сверток. «Да не вопрос, наркоша», — хмыкнул парень, поправив кобуру с пистолетом. Лазер хоть и был маломощный и еле-еле царапал хитиновую броню жуков, но обычного человека или незащищенные броней области прошивал на раз-два. «Будет тебе доза». Вытащив крайний левый пузырек, парень посмотрел сначала на колбу с красной жидкостью, затем на своего невольного компаньона. «Ты это пить будешь», — уточнил Вадим, с усилием выдергивая пробку. Мак, будучи не в силах даже поднять руку, судорожно кивнул и приоткрыл рот. Несмотря на общую помятость и смертельную бледность, его бородка торчала упрямым клином, демонстрируя решительность своего обладателя. Выпив содержимое колбы, Мак с облегчением откинулся на валун, словно на мягкое кресло. «Ты поосторожней, головой долбанешься, я тебя уже не смогу откачать, а аптечку свою использовать на тебе боязно как-то». Вадим с интересом смотрел, как у мага постепенно исчезают черные круги под глазами, а лицо наливается румянцем. «Береженого Бог бережет», вспомнилось парню, и он невзначай положил руку на открытую кобуру. «Аргарсакра», бодрым голосом произнес оживающий на глазах мужчина и с хрустом размял шею. После чего внимательно посмотрел на Вадима и снова кивнул на сверток, не делая попыток самостоятельно дотронуться до него. Тяж медленно кивнул в ответ, внимательно следя за каждым движением мужчины. Тот, понятливо улыбнувшись, медленно коснулся свертка и аккуратно вытащил практически идентичную колбу. Разница была лишь в цвете жидкости. Сам Вадим ни в жизнь бы не стал пить слегка светящуюся под пальцами мага аквамариновую эссенцию, но, как любил повторять отец, хозяин, барин, маг, тем временем опрокинул склянку в себя, довольно улыбнулся и предостерегающе поднял перед собой левую руку ладонью вперед, словно прося Вадима воздержаться от поспешных действий. Правая же полезла за пазуху и через несколько секунд вернулась, крепко сжимая продолговатый амулет на цепочке. Показав амулет Вадиму, маг коснулся левой рукой своего лба и слегка постучал себя по виску, после чего требовательно посмотрел на парня. «Ни хрена не понял», — честно признался Тяж. Мужчина, поняв интонацию, ободряюще кивнул Вадиму и, прищурившись, взглянул на амулет. Тот раскрылся, словно десантная капсула, и из амулета вынырнул небольшой светящийся шарик, похожий на миниатюрный плазменный заряд. Вадим с интересом следил за движениями светляка, не выпуская, впрочем, из виду и его хозяина. Светляк описал несколько кругов между Вадимом и магом и уверенно подлетел ко лбу Вадима, застыв в нескольких сантиметрах от переносицы. Парень бросил взгляд на мужчину, который ободряюще кивнул. «Рага аха, ну аха, так аха», согласился парень и разрешающе кивнул светлячку. Тот словно только этого и ждал, мгновенно врезался парню в лоб. «Вот скотина», — ругнулся Вадим с трудом промаргиваясь от вспышки боли. «Похоже, сейчас кто-то окажется со сломанным носом». И парень, мужественно игнорируя головную боль, в черепную коробку словно сунули раскаленную кочергу и, минуя все титановые бронепластины и имплантаты, намотали на нее мозги Вадима, проследил, как потускневший светляк, сделав свое черное дело, возвращается в амулет. «У, зараза!» С трудом удерживая стремящееся ускользнуть в спасительное забытье сознание, пробурчал Вадим, твердо намереваясь познакомить бородатого обманщика со своим кулаком, «я тебе сейчас втащу». От пришедшей в голову мысли парню словно полегчало. «Да, втащу», с удовольствием повторил Вадим, прислушиваясь к своим ощущениям. Мир, и так на удивление яркий, стал словно еще ярче. Казалось, Вадим может различать сотни оттенков красного цвета. Тяж перевел многообещающий взгляд на мага и нехорошо улыбнулся. Тот мгновенно среагировал. «Не горячись, мой друг. Головная боль, малая плата за возможность освоить наш язык», мужчина остался сидеть на земле, примирительно выставив руки перед собой. «Сейчас станет лучше». На миг, глаза мага подернулись дымкой, а с его рук в сторону Вадима сорвалось легковесное, искрящееся синевой, облачко, от которого так и несло прохладой. Парень, застыв как истукан, с удивлением наблюдал, как освежающая волна движется в его сторону и огибает его, уносясь вдаль. Проводив взглядом облачко, рассыпавшееся брызгами через несколько метров, парень вопросительно посмотрел на мага. Тот ошарашенно пожал плечами. «Сейчас еще раз попробую». «Не надо», — проворчал Вадим. «Слушай, а ты реально маг?» И сказал. «Наш язык, я такой не один. И вообще, где мы, маг?» «Не один. Долго рассказывать», односложно ответил маг, разворачивая сухпай. «А я никуда и не тороплюсь», буркнул парень, покосившись на мага с аппетитом жующего сухой брикет. «Ошибаешься, мой молодой друг», назидательно подняв указательный палец вверх, хрустнул сухпаем мужчина. «Если память последних минут, перед тем, как я потерял сознание, мне не изменяет, то мной был вызван Каниша Агни, младший элемент огня». «Ну да, было что-то подобное», — кивнул Вадим, присоединяясь к трапезе мага. Уж больно аппетитно и со смаком тот ел обычную протеиновую концентрированную плитку. Сгусток огня под 2 метра ростом с огненным мечом и кнутом. «С кнутом, говоришь?» — обеспокоенно перебил парня маг, на секунду перестав жевать. «С кнутом», — подтвердил Вадим, «он им еще очень громко щелкал, когда меня не успел догнать». «Да, кстати, спасибо», — маг вынырнул из своих мыслей и благодарно взглянул на Вадима, «спасибо, что вытащил меня оттуда, ну и вообще, спас получается». «Пожалуйста», — равнодушно проговорил Вадим, стремясь поскорее вернуться к заинтересовавшей его теме, «а кнут, это хорошо или плохо?» «Смотря с какой стороны посмотреть», — задумчиво ответил мужчина, «если с точки зрения моего умения, то очень хорошо, призвать среднего элемента огня за несколько минут, это весьма неплохо. А вот если с точки зрения контроля, то тут все печально». «В плане», — уточнил Вадим. «В плане контроля», — поморщился маг, «понимаешь, я не успел его подчинить. Я его только призвал. То есть сейчас он может спокойно напасть на меня, и тогда книга его точно не удержит. Та книга, которая парила перед тобой в воздухе и из которой он, собственно, и вылез», — уточнил парень, прогоняя в памяти воспоминания вчерашнего дня. «Именно», — серьезно кивнул маг, «сейчас она его икорит, не дает ни убежать, ни вернуться на свой план. Длина его невидимой цепи составляет примерно 600-700 метров, и с каждым днем он эту цепь растягивает до тех пор, пока она не лопнет». «Ага, радиус 600, это получается площадь покрытия свыше 1000 км. Пробормотал про себя Вадим, «и если каждый день на 100 метров, получается завтра-послезавтра уже и до сюда дотянуться сможет». «Все верно», — кивнул маг, «думаю, он или уже перебил все живое в радиусе своей невидимой тюрьмы, или целенаправленно бьется об стенку, стремясь попасть сюда. В принципе, если ты ушел чисто, у нас есть неплохие шансы завладеть книгой, пока он развлекается, охотясь на своей территории». Вадим, вспомнив многообещающий взгляд элементаря, прикрепленный жутким воем, отрицательно покачал головой. «Как тебе сказать, он швырнул в меня несколько огненных копий и, кажется, что-то кричал вслед. Но я так и не понял, что он хотел, то ли в гости звал, то ли водички попить принести просил. Ну, не мне тебя судить», — философски пожал плечами маг, «в конце концов я жив только благодаря тебе». «Слушай», — немного помолчав, вдруг оживился маг, «если ты его сильно разозлил, значит есть шанс, что он не зачистил свою территорию, значит из отряда мог кто-то выжить». «Сомнительно», — покачал головой Вадим, «я видел, что там творилось, так живые не лежат». «Шанс всегда есть», — упрямо возразил маг, «тем более нам все равно туда идти». Парень кисло поморщился. «А может?» «Не», — с сочувствием покачал головой маг, «не может. Лучше самим прийти, пока он прикован к книге. Так хоть какой-то призрачный шанс его поймать или изгнать будет. А если он порвет связь с книгой, мы уже ничего не можем поделать, только если вывести его на нечисть». Глаза мужчины полыхнули огнем. «Погоди, не спеши», — Вадим судорожно размышлял, что же зацепило его в словах собеседника. Тяж нахмурился, щелкая пальцами. Мысль плясала где-то рядом, буквально на кончике языка, витала над головой, не давая себя поймать. «Поймать, бинго!» — вскинулся Вадим и требовательно уставился на мага. «Как поймать? Ну, если у меня будет 5 минут, я смогу заключить его в какую-нибудь вещь, в драгоценный камень, ожерелье. Но тут зависит от качества материала, ну и времени требуется больше, ритуал-то непростой», — маг задумался. «Да, 10 минут мне хватит, чтобы заключить его сущность в какой-нибудь предмет. Но смотри, если драгоценный камень удержит его несколько месяцев, то золотое ожерелье – всего несколько недель. Качество материала очень важно. И да, после того, как он вырвется из плена, он уже не будет привязан ни к чему. Поэтому, прежде, чем его утянет обратно на свой план, он зальет огнем все, до чего сможет дотянуться». «Слушай, дружище», — потянул Вадим, усиленно размышляя, отчего глубокая складка перерезала его лоб надвое, Слушай, кстати, я Вадим, тяжелый десантник империи, бывший тяжелый десантник, сейчас инженер. Парень протянул магу руку. Лисорг, мужчина крепко пожал протянутую руку, маг огня, исследователь, историк. Слушай, Лисорг, Вадим решил поговорить на чистоту, почему тебя не удивляет, что в горах тебя вытаскивает из боя с нежитью какой-то левый парень, не говорящий на твоем языке, да и вообще, парень покрутил рукой, лишний в этом мире. У нас такие, как ты выразился, лишние, стабильно раз в месяц появляются, кого только не заносит подчас. За столько лет существования этих межмирных воронок уже выработана система адаптации и интеграции в наше общество. Даже этот светляк, Лисорг похлопал себя по груди, не случайно со мной оказался. Да что там, практически каждый житель нашего мира имеет возможность научить языку форточников. Форточников, ну да, мы вас так называем. Попавшие к нам сквозь форточку между мирами. Не окно, не дверь, а именно, что форточка. Ведь обратно-то никак, совсем-совсем никак. За всю историю нашего государства, да и мира, таких случаев не было. Вадиму сразу же вспомнился любимый отцовский анекдот. У вас несчастные случаи на нанофабрике были? Нет, что вы, будут, будут. Решительно пообещал он Лисорку. Дай сеть. Серьезно кивнул маг. Сеть? Переспросил Вадим. Оказалось, что несмотря на магическую составляющую мира и отсутствие высоких технологий, всемирная паутина пронизывала практически каждый аспект повседневной жизни человека. А вместо коммуникатора, имплантатов и искинов существовали медальоны, светляки и таинственные рарарага. Погасшая была, надежда потихоньку разгоралась. Ну не может мир, окруженный информационной паутиной, не иметь высокоэнергетических источников. Слушай, Вадим вернул укатившееся бревнышко обратно в костер, я пока не спрашиваю, что ты тут делаешь и какое у вас задание, но вот скажи мне, если я обеспечу тебе минут 10-15, ты сможешь поймать того горячего парня, который ждет нас за скалой, в какую-нибудь ловушку и потом заключить его, ну, скажем, в мой доспех? Могу, немного подумав, ответил маг, напрягшийся на словах Вадима про задание, но ты же сжаришься. Пойми, нужен особенный материал. Лучше, конечно, специальные батареи-накопители использовать, которые наши шахтеры делают, но где мы сейчас их найдем? Шахтеры. Ну, да, бастионцы. Заметив непонимание на лице собеседника, Лисорг махнул рукой. Не переживай, вот разберемся со средним элементом огня, все расскажу. Ладно, тогда ложись спать, Лисорг. Вадим зловеще улыбнулся. Завтра мы идем ловить этого огненного засранца. Без плана. Растерялся маг. Будет тебе план, отмахнулся от него Вадим, заворачиваясь в плащ в мечтах о новой батарейке к своему доспеху. Будет. Он уже почти есть. Хорошо, нисколько не обидевшись на завалившегося спать тяжа, ответил мужчина, но это должен быть очень хороший план. Убедившись, что его спутник заснул, Лисорг сел помедитировать. Средний элемент огня и вправду находился за скалой, все натягивая и натягивая незримую цепь удерживающего плетения. Еще двое-трое суток и сущность вырвется на волю. Его ярость не давала услышать место схватки. Мужчина серьезно надеялся, что кто-нибудь из его товарищей выжил. Не давая себе скатиться в черное уныние, маг потянулся в противоположную сторону. С другой стороны площадки ощущалось дыхание тьмы, и сквозь холод его присутствия доносился чей-то стук сердца. Маг вздохнул, недобрым словом помянув про себя принца Влада с его одержимой идеей пророчества. Крепость должна была получить в горах в свое владение оружие уникальной силы и мощи, которое то ли сможет помочь одержать окончательную победу в противостоянии с врагом, речь очевидно шла о цитадели, то ли и вовсе спасет мир. Лисорг хмыкнул. Он, будучи допущенным к запретным архивам крепости, как никто другой понимал всю важность и ценность инструкций и наставлений, которые оставили древние, оформив их в виде преданий и пророчеств. Но ум, без длительной подпитки доказательствами, отказывался верить старинным текстам, боясь в конце концов разочароваться, как это случилось с дедом Лисорга. Сорки, старый род с длинной родословной, прервать которую не смогли даже смутные времена. От отца к сыну передавалось предание, что один из сорков сумеет покорить огонь, направив его на службу страны и мира, а произойдет это тогда, когда на трон взойдет железный король. Дед Лисорга, 50 лет своей жизни отдал кузнечному делу и развитию слабых магических возможностей по линии огня. Но при Грегоре Железном, прозванным так за что, что никогда не расставался со своими доспехами и правившим во времена юности деда, предок Лисарка так и не смог понять, покорил ли он огонь, работая мастером-кузнецом или нет. Разочаровавшись в пророчестве, дед быстро угас, оставив своего сына на воспитание брату, который больше учил своего племянника, молодого смышленого юношу 20 лет от роду, разбираться в сортах вина, чем в магии или воинском деле. Зато тот самый юноша, практически посадивший себе печень после всех попоек со своим любимым дядюшкой, получив наследство, тотчас распорядился им с умом и расчетливостью, которой никто не ожидал от 30-летнего транжиры. Имущество дядюшки было распродано, полученные деньги вложены в обороты в обучение сыновей. Старший, Лисорк, проявив в детстве способность к магии, был направлен в школу чародейства на огненный факультет, средний – на кузнечное дело, а младший – учиться на военного аналитика. И сейчас, сидя у костра в ночной тиши, Лисорк, вспомнив самоотверженную жизнь своего отца, уже не думал о пророчестве и семейных преданиях и даже не о том, возможно или нет запереть элементаря в предмет. Ведь все, что он рассказал этому странному форточнику Вадиму, от которого странным образом отлетают заклинания исцеления, были лишь теории и догадки аналитического факультета теоретической магии. Лисорк сидел у огня и думал, как он сможет поймать элементаря. Перед невидящим взглядом создавались и разлетались искрами сотни плетений и формул призыва, ведь каким-то образом маги древности сумели научиться выдергивать стихии с их исконных планов и бережно передали это знание своим потомкам. Может, пора и потомкам показать, что не тоже чего-то стоят. Лисорк зло усмехнулся и через секунду поменялся в лице. Точно, чего стоит магу вытащить элемента с его плана? Какова плата за призыв? Тонкие пальцы мужчины мелькали как искры, а над костром создавалась огромная огненная снежинка, поражая совершенством своих линий и изяществом магических потоков. Маг посмотрел на спящего Вадима и довольно улыбнулся. Вот он, последний элемент, которого так не хватало в структуре плетения. Завтра они и вправду поймают огненного элементаря. Поймают на живца. Глава 6. За 20 минут до штурма оплота. Даша. Не той закалки была Даша, чтобы долго плакать в своей каюте. Да, не пустил ее отец отражать атаку инскектоидов. Да, запер в своем кубрике. Да, пригрозил отлупить, если ослушается приказа отца и старшего по званию. Ну и что с того? Девушка шмыгнула носом и уткнулась в свой браслет, который успела нацепить после экстренного выхода из крясна. Ну и пусть официальная ее должность на корабле, офицер службы связи с общественностью, но по факту, она является специалистом сразу же по трем условно смежным специальностям. Следователь, психолог и нейропрограммист. И если первые две еще сочетались, то нейропрограммирование явно не вписывалось в общую картину. При выборе курсов в Имперском столичном университете, ей было предложено взять курс журналистики или лингвистики, на худой конец, аналитики. Но Даша уперлась. Детское хобби, любовь к которому привила мама, со временем переросло в нечто большее. Может быть, это была своеобразная память о матери, погибшей, когда Даше едва исполнилось 20 лет, или житейская интуиция, подсказывающая об актуальности данного направления, кто знает. Программирование, обработка крупных массивов информации, защита персональных данных, а вскоре и нейропрограммирование давались Даше чрезвычайно легко. Настолько легко, что девушка взяла дополнительно курс аналитики и систематизации и написала несколько научных статей. В университете не могли нарадоваться на талантливую студентку, пророча ей хорошее место в канцелярии императора, а может быть даже и в СИП. Тем более, что с физической подготовкой у девушки все было в полном порядке. Выбрав, в отличие от большинства студентов, не рукопашный бой, а легкую атлетику, девушка с удовольствием бегала короткие и длинные дистанции, участвовала в марафонах. В общем, все складывалось самым замечательным образом. Будущее Дарьи Романовой виделось в самых радужных тонах. Ее отец, Виктор Романов, действующий полковник военного флота империи, был счастлив. Дочь останется на земле, в безопасности. Ему хватило потери жены в одном из сражений с инсектоидами. Пресса кричала о вероломной атаке, отчаянном коварстве, нечеловеческой жестокости жуков, но все, пережившие тот бой военные, как имперцы, так и Содружество с Азиатским Союзом, знали настоящую причину сокрушительного поражения. Откаты, распилы бюджета, стяжательство и мощнейшая коррупция – вот основные причины потери планеты и системы. Уйти смогла лишь треть кораблей, остальные же. Жена Романова оказалась среди остальных. До последнего выжимала из планетарного щита все возможное, сбивая инопланетные десантные корабли «Семечки» всеми возможными способами. В ход шли зенитные комплексы и торговые сухогрузы, частные воздушные яхты и правительственные курьеры. Вся транспортная система крупнейших мегаполисов обратилась против захватчиков. 70% десантных кораблей Роя оказались сбиты. Где-то идущими на таран челноками дистанционно управляли искины, где-то пилоты вручную шли на сближение, отчаянно матерясь и проклиная мерзких насекомых. Но планета была потеряна. Чтобы собраться с силами и нанести ответный визит в захваченную систему, землянам потребовалось полгода. Целых полгода. Слишком медленно вертелись шестеренки государственных аппаратов, объединенные общей бедой. Империя первая закончила мобилизацию. Наплевав на истошные вопли либералов, аппарат императора ввел смертную казнь за мздоимство. Полетели головы. Шестеренки гос, структур, щедро смазанные кровью, заработали полным ходом. Император не понял и не оценил гибели половины всего флота и потерю целой планеты. Когда земляне десантировались на многострадальную планету, их встретил фильм ужасов. Из всего населения планеты выжило не более 20% жителей. Романов лично спускался на планету со взводом верных тяжей, но найти следы своей жены так и не сумел. Поэтому полковник, посидевший от горя, спал спокойно, будучи уверенным в безопасности своей единственной дочурки. Каково же было его удивление, когда он получил оформленный по всем правилам рапорт с прикрепленной мед, картой и списком рекомендаций с приказом включить младшего лейтенанта Дарью Романову на пост офицера по информационной безопасности. Рапорт этот прислал седому его товарищ, командующий рокотом, куда Даша планировала попасть. Позже оказалось, что девушка выслала 20 пакетов документов, в надежде попасть хоть куда-нибудь. И все 20 копий в конечном счете оказались в руках у Седова. Несмотря на свою отвагу и мужество, никто из командиров корабля, в чье число также же входили и несколько адмиралов, не рискнул брать к себе на борт дочь Седова. «Бог с тобой, девчонка», в сердцах бросил тогда Виктор Александрович, подписывая рапорт. «Уж лучше под моим присмотром». Так Даша и попала на борт оплота, мгновенно став всеобщей любимицей. Красивая, стройная, ладная девушка с хорошим чувством юмора и острым умом, счастливая обладательница больших синих искренних глаз, в которых плескался восторженный интерес ко всему новому и твердая решимость идти до конца, стала талисманом оплота. И горе было тому, кто обидит ее случайно, или, не дай бог, нарочно. Даша видела, как к ней относится младший и старший офицерский состав, но старалась не пользоваться своими привилегиями, а иногда, как в случае с допросом, даже злилась на то, что ее постоянно оберегают. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому», — подумала девушка. «Неужели они серьезно думают, что во время штурма я буду отсиживаться в своей каюте?» Даша запустила несколько заранее заготовленных скриптов, и двери каюты через пару секунд приглашающе распахнулась. Девушка понимала, что явись она сейчас в какой-нибудь док или другое предполагаемое место абордажа, во-первых, от нее не будет никакого толку, во-вторых, отец тогда точно озвереет. Даша вздохнула и легко побежала по коридорам, стремясь как можно скорее достичь резервного командного пункта. Где-где, а там она точно сможет принести максимум пользы. За ее передвижениями с интересом следили несколько человек. Два полковника, успевшие полностью облачиться в командные доспехи, привычно расположились на командном мостике. «А что, Седой, не боишься, что сейчас в самое пекло полезет?» — с усмешкой спросил у своего друга полковник Трехлибов Николай Сергеевич. «Не, Сергеич, не полезет, умненькая она у меня, да и имплантатов на силу нет, ей даже снайперку не доверить». Виктор Александрович Романов с напускной строгостью нахмурился, радуясь про себя, что девочка оказалась благоразумной, а вот помощь и скину выстроить оборону, она сможет. «Ну дай бог», — согласно кивнул Трехлибов. «Отобьемся, думаешь?» «Отобьемся», — серьезно ответил Романов, тряхнув полностью седой головой. «Что с нашим героем делать-то будем? Суховым-то? На терре-2 разберемся. Ему еще как минимум год дежурить, в качестве инженера», — хохотнул Сергей Николаевич. «Да уж, не дай бог такого инженера встретить в переулке», — с ухмылкой согласился Седой, но его лицо тут же приняло серьезное выражение. «Но знаешь, меня удивляет, откуда здесь появились жуки. Ведь если бы мы не были под стелсом после прыжка, нас бы сожрали в первые часы появления в системе». Виктор Александрович был доволен, что все-таки настоял на передвижении в стелс-режиме, пусть и энергетические затраты были запредельные. Ставка на безопасность оправдалась, паранойя потомственного военного не подвела. «Думаешь, кто-то из Содружества слил инфу?» — нахмурился Трехлибов. «Нет», — покачал головой Седой, — «кто-то из наших слил. Кто-то приближенный к императору ведет свою игру». «О, смотри, твоя дочь-то не промах», — перебил друга Трехлибов. «Выгнала-таки Емцука. Накосячит, выдеру как Сидорову козу», — добродушно проворчал Романов. «Ну-ну, Седой», — хохотнул полковник, — «кто ж тебе даст-то? Весь оплот грудью встанет на защиту нашей Дашеньки. Ладно, Трехлибов, к делу. Через несколько минут начнется». Испытывая приятную отцовскую гордость, но тем не менее настраивая себя на сражение, отрывисто бросил Романов: «За императора, за веру», — подхватил его товарищ. «За отечество», — хором грянул капитанский мостик. «Поджарим членистоногих», — хищно улыбнулся Седой, читая на лицах находящихся на мостике офицеров предвкушение боя. В это время Даша уже пробралась в резервный командный пункт, здраво посчитав, что здесь она окажется к месту. Так оно и было, из 5 ложементов занят был лишь один центральный. «Лешенька, уступи мне свое место», — она ласково попросила замершего в кресле Алексея Емцука, старшего сержанта информационной безопасности оплота. «Отстань, Дашка, вот справа свободное место», — не открывая глаз, протараторил парень. «Не мешай, ей-богу. Леш, ты же знаешь, что у меня, во-первых, нейросеть на порядок лучше, во-вторых, я быстрее тебя данные обрабатываю», — не сдавалась девушка. «Опыт, Дашуль, опыт, вот, что главное», — не уступил аналитик. «Ты, кстати, дверь за собой закрыла». «Леш, ну ты меня совсем за дуру-то не держи, все я закрыла, левая зеленая лампочка зажглась, только левая», — напрягся сидящий в кресле парень. «Блин, Дашка, не дай бог, ты дверь не закрыла». Парень снял с себя управляющий обод и направился к метровой в ширину двери, защищающий резервный командный центр от проникновения врага. Леша непонимающе уставился на экран состояния двери. На нем ровным зеленым светом горели все 4 ключа. «Дашка, я сейчас с отцу сообщу», — взревел одураченный аналитик, бегом возвращающийся в пункт управления. «Слезай давай». Даша, занявшая его место, молча махнула рукой вправо, предлагая занять соседнее место. Глаза ее были прикрыты, красивые, длинные пальцы невесомо порхали над голографической клавиатурой. Леша, скрипнув зубами, поправил шлем и полез в соседний лежак. По боевому предписанию, находиться в лежаках следовало исключительно в доспехах, на случай разгерметизации пункта или проникновения врага. И как ей только скаф не мешает печатать, — подумал про себя парень, переходя на прямое соуправление защитными системами. «Даша, в курсе ситуации?» — на всякий случай поинтересовался парень. Оплот по расписанию вышел из гипер, прыжка в системе Тарадваром. Наткнулся на стоянку флота Роя. Дежурным офицером, обнаружившим проблемы со стелс-генератором, было принято решение о проведении диверсии. Челнок-разведчик со сферой антиматерии аннигилировал добрую треть расположенного на временной, а может быть и постоянной, базе флота Роя. «Сейчас обезумевшие от ярости таракашки мчатся за нами. Благо наши скоростные характеристики намного выше, и мы успеваем войти в аномальную зону, куда, по нашим данным, инсектоиды не суются, для подготовки ко второму прыжку. Наша задача — продержаться примерно 3 часа и не допустить критического повреждения обшивки носителя или одного из двигателей». «Уф, все правильно, правильно», — озадаченно проговорил парень. «Я, конечно, подробностей не знал, но да, наша задача — 3 часа». «Да все нормально», — спокойно бросила Даша. «Успеем. Сейчас мы согласуем с Искином оплота новый рисунок защиты, а здесь мы немного изменим состав встречающей команды. Так, пилотам истребителей задать приоритет. Выживание». Голос Даши падал все ниже и ниже, пока ее речь не превратилась в непонятное бормотание. Пальцы, закованные в полимерную перчатку скафа, начали мелькать над клавиатурой все быстрее и быстрее. Младший аналитик Емцук, подстраиваясь под напарницу, влился в ритм, на лету понимая Дашины команды. 3 часа пролетели за минуту. Временами Даша замирала, судорожно обдумывая, чтобы предпринять, как, например, было в случае с нижними доками, где горстка людей отражала натиск роя атака за атакой. Паника началась у Даши в тот момент, когда к оплоту присосались 3 здоровенных мохнатых клубка, хотя по своим скоростным качествам они физически не могли догнать земной носитель. «Вот бы туда наш истребитель запустить, да движок врубить на полную мощность», — мечтательно пробормотал тогда аналитик. Даша победно усмехнулась. «Ты гений, Лёшка». Девушка с удвоенной силой забарабанила по клавиатуре. 3 истребителя, вернувшись в оплот, проделали себе путь сквозь корабль, с легкостью проходя сквозь помеченные маркером из кинопереборки. Все 3 успели вовремя, не дав оплоту захлебнуться в цунами из пауков. После того, как все было кончено, Даша устало откинулась на ложемент. «Мы сделали их, Лешка». «Сделали, сделали», усмехнулся парень, снимая командный шлем. «Осталось уйти в гипер, вернуться в криокапсулы, и следующей остановкой будет». Его перебил металлический голос корабельного Искина, в котором сквозились тщательно скрываемые нотки беспокойства. «Обновление информации. На корабле обнаружены аномальные воронки. Наблюдается исчезновение 2 членов экипажа. Они не реагируют на технику и плазменные выстрелы, приближаются к человеку и словно схлапываются в пространстве. Терра-3, закончил аналитик, оцепенело наблюдая за тем, как внезапно появившаяся черная матовая воронка втягивает в себя блаженно подтягивающуюся в ложементе девушку. «Черт возьми, Даша!» Парень замер. Его глаза судорожно бегали по резервному командному пункту до тех пор, пока во рту не появился легкий железный привкус. «Ушли в гипер» — промелькнувшая мысль не принесла парню облегчения. «Мы ушли, а Даша?» «Нет, до этого Леша и знать не знал, что мысли могут причинять прямо-таки физическую боль. Седой меня убьет». Вслед его мыслям пиликнул входящий вызов. «Старший сержант Емцук, не наблюдаю младшего лейтенанта Романову». Леша сразу узнал встревоженный голос Седова. «Товарищ полковник», — парень сглотнул, еле шевеля онемевшим языком. «Товарищ полковник, воронку ее того, затянуло, в общем». Парень бессильно уронил голову на колени, беззвучно сотрясаясь от рыданий. Старший сержант, прошедший не один бой с инсектоидами, жалел не себя, ему было плевать на свою дальнейшую судьбу, ведь Даша, Даша, черт возьми, ну почему не он, почему именно она? Дарья Романова, младший лейтенант службы по связи с общественностью, пропала из его жизни раз и навсегда. В резервном командном пункте сидел, схватившись за голову, Леша Емцук, старший сержант службы внешней безопасности оплота. На капитанском мостике, судорожно сжимая кулаки и безмолвно уставившись в одну точку, замер Седой, не веря в случившееся. Трехлибов молча стоял рядом, не зная, как поддержать своего друга, потерявшего свою единственную дочь. Весь оплот притих, отдавая дань уважения всеобщей любимице. Даша же, оказавшись на широкой квадратной каменной площадке, испещренной серебряными символами и непонятной вязью, с удивлением смотрела на каменный потолок. Прежде чем силы окончательно покинули девушку, она заметила, что находится на какой-то, судя по всему, вертолетной площадке огромного здания, расположенного в центре подземного города, по улицам которого нескончаемым потоком двигались зеленые огоньки. «Отец меня прибьет», — напоследок мелькнула пугающая мысль. Девушка, в доспехе офицера-аналитика, лежала на неиспользуемой уже 100 лет площадке телепорта. Если присмотреться к зеленым огням, плывущим далеко-далеко внизу, можно было бы заметить холодную белизну костей марширующих скелетов, сухую до скрипа пергаментную кожу плывущих над землей личей, замерших 3-метровыми колоннами огромных скелетонов с небрежно нацепленными на черепушки коронами и многое-многое другое. Но девушка ничего этого не видела, находясь в спасительном забытии. Ей снилась мама, держащая ее за руку, и отец, обнимающий мать за талию. Они вместе чему-то радостно смеялись и с любовью смотрели друг на друга, не замечая сжимающегося вокруг них все теснее и теснее кольца зеленых огней. Глава 7. Вадим. «Ты уверен, Вадим?» — с сомнением уточнил Лесорг уже, наверное, в 100-й раз. «Ведь если...» — маг не стал заканчивать фразы, поймав на себе тяжелый взгляд тяжа. «Еще раз меня спросишь», — ровным голосом, начисто лишенным любых эмоций, проговорил Вадим, я тебя стукну». Парень, одетый в покореженный рыцарский доспех, недовольно дернул щекой. За прошедшие двое суток друзья по беде устроили самую настоящую охоту на стоянке нежити. Расчет был прост. Пока книга держит элементаря, Вадим с Лисарком должны были найти столько артефактов, зачарованного оружия, зелий и амулетов, сколько смогут. Мужики, подгоняемые близостью пышущего ненавистью элементаря, успели многое. Ловчие сети с проблескивающими среди ячеек снежинками, арбалетные болты, обжигающие холодом ладонь даже сквозь кожаную перчатку, еще парочка молотов со слабым зачарованием на изморозь, склянки с жидким огнем, замораживающие зелья, свитки исцеления, несколько противоядий, свитки вызова иллюзий, несколько друидских жезлов с заклинанием оплетающей лозы и еще многое-многое другое. Скажи, Ли, как же так получилось, что при наличии такой экипировки вас практически под корень вырезали какие-то скелеты? Вадим все-таки задал вопрос, мучивший его на протяжении всего дня. «Все не так просто, мой друг», — со вздохом ответил огневик, не прерываясь от сортировки зелий. «Те разрозненные кучки немертвых, которые ты видишь, лишь жалкие остатки армии мертвецов. Да и потом, нам жутко повезло, что скелетоны, одним своим присутствием увеличивающие подвижность и силу мертвяков, еще неделю назад отступили в шахты, оставив нескольких личей прикрывать вход в подземный город. Огневик закончил заполнять очередной сверток микстурами, зельями и прочими стекляшками и выжег на внешней стороне корявую снежинку. Взглянув на Вадима, внимательно наблюдающим за его движениями, маг продолжил. Тем более принц Влад приказал сделать ставку на скрытность. «Наша задача – поиск уникального артефакта, а не уничтожение нежити». А почему так много замораживающих артефактов? Или вы готовились сражаться с огненными элементарями? А вот тут все просто, друг Вадим, улыбнулся Лисорг, ты же сам заметил, что артефакты замораживающие. Медленная нежить, мертвая нежить. Понятно, буркнул Вадим. Но все равно, если вы сделали ставку на скрытность, получается, что все эти отряды настолько плохи в маскировке, что так спокойно дали нежити себя прикончить. Тяж все никак не мог взять в толк, как можно погибнуть, имея при себе столько зачарованных штук, да одни доспехи только чего стоят. Да, доспехи хороши, Лисорг с невольной завистью посмотрел на железные латы Вадима. Бастионцы делали. Я, кстати, даже знаю, чьи они. Лишь один отряд имел в своем составе воина, в зачарованных против огня латах. Капитан легионеров Рина. Заносчивый, высокомерный ублюдок. Но... надо отдать ему должное, сильный, выносливый, быстрый. Жаль, что его отряд не дошел до нижних ярусов. До нижних ярусов. Да, если вкратце, затараторил маг, уловив скуку в голосе товарища, на нижних ярусах бастиона есть множество древних артефактов и прочих ценностей. Только туда не пробиться. Нежить стоит плотным заслоном, откуда только кости берутся. Вот наш принц и решил зайти с другой стороны. Пока нежить не дает бастионцам пройти дальше, мы постучимся в заднюю дверь. Тут и охрана пожиже должна была быть, да и планы имеются, куда идти, как спускаться. Вот только про ловушки ни слова. Нижний ярус, напомнил Вадим, которому было интересно, для чего понадобилось зачаровывать доспех на сопротивление огню. На нижнем ярусе, согласно летописям, текут реки лавы и находится артефакт повелителя огня. Это один из величайших магов древности. «Все понятно», – кивнул Вадим, – «не повезло, значит, ребяткам». «Можно и так сказать», – Лисорг сморщился, словно откусил пол лимона, никто не мог даже предположить такой мощной группировки нежити. Но несколько отрядов все-таки сумели проскользнуть. «Только без меня и книги им тяжело придется». «Не о том думаешь», – флегматично поправил напарника Вадим, – «без твоей книги нам тяжело придется». Последние пару часов я прямо-таки физически ощущаю на себе его взгляд. Внутренний таймер Лисарка совпадал с предчувствиями тяжа. Огненный элементарь до сих пор рвался отомстить своему обидчику. Трудно сказать, что именно задело сущность огня, удар ледяным молотом по лицу или сам факт наличия человечишки, буквально из-под носа унесшего ключ к свободе. Ладно, Вадим, отбросив все сомнения, решительно кивнул Лисорг, действуем. Мага не покидала надежда, что кто-то из его отряда мог выжить после схватки. Также его сильно беспокоил лич, на которого его вывел Вадим. Опытный огневик сразу же понял, что без книги ему не справиться. Да и человеку, затаившемуся на крыше храма требовалась помощь. Если бы не этот неизвестный, неведомым образом приковавший внимание лича к себе, Лисорк и Вадим уже были бы высушены или, того хуже, принесены в жертву. Нет, можно потягаться с личем силой, собранные артефакты и склянки с зельями, не говоря уже о многочисленных свитках, дадут шанс, подумал Лисорк, но тогда о победе над элементарием и о возвращении книги можно забыть, и это будет конец всему. Удачи! Прошептал маг в спину удаляющемуся воину. План был прост. Вадим отвлекает элементаря, а маг в то время подбирается к книге, в чем ему должен был помочь плащ одного из погибших разведчиков. Хоть Лисорк и был уверен в том, что элементарь, увидев Вадима, перестанет обращать внимание на что-либо еще, но здравый смысл требовал подстраховаться. Проводив взглядом широкоплечую фигуру Вадима, которому найденный доспех был слегка маловат, маг аккуратно пополз вперед. Как только услышит вой, он тут же, что есть духу, бросится к книге. Ну а пока Лисорк медленно крался, выигрывая драгоценные секунды. Вадиму было интересно. Смерть давно уже не страшила парня с поседевшими висками. Нет, он, конечно, не против был пожить еще, тем более, что новый мир открывал поистине безграничные возможности, но и к возможной смерти относился без должного почтения. Согласно теории Икса, Вадим нуждался в постоянной встряске, хождении по краю. Парень и сам замечал, что как только в нем просыпался интерес, мир начинает потихоньку наливаться красками, а безразличие тает. Конечно, проще всего было перестать бороться и покориться обволакивающей со всех сторон тьме, но парень помнил, что происходило с его сослуживцами, впавшими сначала в апатию, а потом и в безумие. Чтобы утихомирить сошедших с ума бойцов, приходилось использовать не только взвод тяжей, но и ребят, обладающих необычными способностями, как, например, мелкий. Вадим вспомнил парня, с которым за время полета успел подружиться. После нескольких бесед многое стало на свои места. Откуда у Вадима провалы в памяти, что именно вкачивали бойцам, кто курировал проект по превращению землян в сверхсолдат? В принципе, Тяж ни о чем не жалел. От природы не обиженной силушкой, после серии экспериментов, которые он так и не вспомнил, парень стал еще сильнее, быстрее, внимательнее. А взвинченная до предела интуиция сотни раз спасала его от гибели. Но за все приходится платить. Скука, раз за разом, накатывающая на Вадима, тусклый мир, исчезающие краски, растворяющиеся эмоции. Спасибо Иксу, сумевшему разгадать причину нахлынувшей апатии. У него было два пути – бороться до конца, с миром, с безразличием, с самим собой или позволить всебовцам извлечь из него эту матовую субстанцию. Последнее было подобно самоубийству. Анализ, сделанный Иксом, показал, что несмотря на высокую концентрацию данной субстанции в печени Тяжа, ее крупицы присутствуют практически в каждой клетке Вадима. С мелким была схожая история, только в его случае субстанция базировалась в руках парня, чем и объяснялась так легко дающаяся мелкому боевая трансформация рук в черные, матовые клинки. Печень периодически задумывался Вадим, не замечая, что мир потихоньку наливается красками. Почему печень? Я что могу сейчас пить, сколько влезет и не пьянеть? Нет, серьезно. Кто-то становится живым огнеметом, кто-то вон самым настоящим ниндзя, шинкующим жуков налево и направо. А я? Что изменилось во мне? Следом шли выматывающие тренировки и многочисленные исследования в мед, секторе оплота, благо за год времени хватило. Икс однажды высказал запомнившуюся Вадиму мысль. Знаешь, что? По мед, отсеку, разлился густой сочный баритон Искина. Я понял, что с тобой, дружище. Не отрываясь от тренажера, промычал Цаш. Дружище, торжественно начал Икс, ты стареешь. Вот так новость, усмехнулся Вадим, вот удивил, так удивил. Это еще что, нисколечко не смутился Икс, ты стареешь внутри. Это как так? Заинтересовался парень, не переставая, впрочем, крутить педали тренажера. А вот так, твое физическое состояние вот уже 3 года находится на пике формы, деловито начал излагать Икс, хотя ты еще достаточно молод для пика. Более того, проведенные нами исследования подтверждают, что на внешнем уровне ты не стареешь. Не появляются морщинки, не крошатся зубы, да даже банально хрящи, извечная проблема всех тяжей, не изнашиваются. А ты, заметь, практически не вылезаешь из своего скафа. Ну, а что тут такого? Тяж не понял, к чему ведет Искин, а то, что ты, скорее всего, бессмертный тип, Вадим, неожиданно подытожил Икс. В смысле, бессмертный? Сглотнув ставшую неожиданно вязкой слюну, уточнил парень. А, нет-нет, не в этом смысле бессмертный, довольно ответил Икс. Если тебя разрезать пополам, ты, скорее всего, умрешь. Бессмертный касательно твоего тела. Оно не стареет. А что значит «старею внутри»? Уточнил Цаш, пробуя на вкус только что полученную информацию. Окружающий мир начал потихоньку наливаться красками. А то, друг мой, Икс, явно испытывал удовольствие от лекции, что ты стареешь душой. Тебе многие вещи становятся безразличны, ты теряешь интерес к жизни. Становишься эмоциональным импотентом. Вот еще, смущенно проговорил Вадим, сам ты импотент. Вадиму почему-то вспомнилась младший лейтенант службы по связи с общественностью, Дарья Романова. Парень почувствовал, что краснеет. Я тебя сейчас сотрублю от мощности оплота и посмотрим, кто из нас импотент. Дружище, я же образно выразился. Зачастил Икс. Ничего такого в виду не имел. Кстати, у тебя сейчас гормональный фон скакнул. О чем подумал? Ни о чем. Отрезал парень. О ком? Настойчиво продолжил Икс. Да иди ты. Тяж слез с тренажера и легким бегом направился в бассейн. У, Вадим, Вадимушка, Вадимище. Голос Икса лучился довольством, словно он в одиночку уничтожил флот Роя или открыл планету типа Терра. У кого-то пульс подскочил. Бьюсь об заклад. Цветовая гамма твоего зрительного восприятия мира сейчас в полном порядке. Можешь не отвечать, друг. Эх, если бы ты знал, как я за тебя рад. Да отстань, отмахнулся от друга Вадим, пряча улыбку. Мир действительно стал цветным, даже немного ярче. Загрузи лучше в библиотеку пару томиков стихов там или баллад каких. Я тебя понял, друже, медовый голос Икса можно было мазать на хлеб, ей понравится. С тех пор скука отошла на задний план. И так было до злосчастного выхода оплота из гипера в системе Тародваром. Накрывшийся стелс-генератор, флот Роя, диверсия, подготовка к прыжку, абордаж жуков, чертова воронка. И сейчас, парень, смотря на беснующегося в нескольких шагах элементаря, думал о ней. Где она? Все ли с ней хорошо? Оправится ли она после экстренной разморозки? Глубоко вздохнув, Вадим усилием воли выкинул все мысли из головы. Сейчас перед ним одна единственная задача. Увести этот сгусток огня за собой и дать лесорку 5 минут времени. Размяв круговым движением шею и слегка попрыгав на месте, проверяя, не гремит ли доспех, Вадим удовлетворенно кивнул. Ну что, уголек, соскучился. Улыбнулся парень следящему за каждым его движением элиминатрию и со всей силы выбросил вперед руку с зажатым в ней ледяным молотом. Молот врезался в пламенную сущность, вспыхнув на мгновение белым. Дикий вой разъяренного элементаря, отброшенного на пару шагов назад, сотряс горы. Элементарь многообещающе посмотрел на парня. «Пора», — подумал Вадим, начиная свой забег по окружности, увлекая за собой сгусток огня, который принялся метать раскаленные до белизны копья пламени парню вслед. «Пора», — подумал Лесорг, поднявшись в земли и устремившись к своей книге. «Пора», — подумал Икс, запуская перезагрузку скафа. Если план Вадима не увенчается успехом, то резервный генератор поможет парню выжить несколько лет, пусть даже это будет значить его, Икса, смерть. Вадим тем временем бежал, словно заяц, виляя между валунами. На секунду застыть и одно за другим метнуть в элементаря несколько зелий. Рывок вперед, метнуться вправо, уходя от очередного фаербола, развернуться, вскинуть притороченный к поясу арбалет, всадить исходящий из морозьюбол прямо в грудь элементу огня. Очередной вой сотряс горы, а в опасной близости от уха Вадима мелькнул огненный кнут. Элементарь разочарованно взвыл, вновь бросаясь в погоню. Заключить смертного в кольцо огня. Поставить на его пути несколько огненных стен. Накрыть усеянную обломками скалы поляну градом огненных шаров.